повестку ближайшего заседания осенней сессии Визингомата, назначенного на 20 августа, перечитала дважды, прежде чем этот бред улегся в моем сознании. Некто Агден, не иначе, как с перепоя одноименным напитком, с какого-то перепугу председательствовавший в законодательном собрании маг Британии, заявлял о необходимости а. проведения образовательной реформы, в. на минуточку, независимой школе Хогвартс, б. ратификации очередного списка запрещенных артефактов и книг, разработанного отделом тайн, в. признание запрещенными ряда ритуалов и прочих магических манипуляций в госпитале МСВ Мунга, г. эмиссии галлеона в банком Гринготс. От этой чуши можно было бы отмахнуться, и, если бы она не была заверена печатью Визингомата, то отправилась с первой партией макулатуры на растопку каминов. Но оттиск печати был настоящим, что делало эту бумажку легитимным изъявлением воли древнейших и мудрейших магов Мак-Британии. Надо было срочно навестить Рольфа и остальных вменяемых магов из списка 28. Время было позднее, и визит я отложила на утро, решив просмотреть оставшиеся письма и хорошо выспаться, что в моем положении было разумным. Утром все вчерашние новости утратили новизну, а с ней и эмоциональную окраску, и улеглись в моей голове цепочками логических выводов. Да и выкладки Гризильды вспомнились и заняли свои места, закрыв лакуны неведения. Рольф уже успокоился после встряски с рождением дочки и встретил меня вместе с Дафной вполне радушно, вручив презенты, как тоже детское мясо и шкуры с сеном для сладкого сна и здорового кишечника. Я сразу приступила к главным вопросам. «Ты уже читал повестку Визингомата?» «Бред», — дернул шеей молодой глава рода Паркинсон. «Бред, да не совсем», — чуть понизив голос, сказала я. «Власть, как и печать Визингомата, оказались в ненадлежащих руках. Вековые традиции нужно восстановить. Леди Хильда делает все возможное», — вступилась за честь аристократов при барьере осмелевшая Ника времени Дафна, но три голоса против 25 ничего не значит. Не обратив внимания на конфуз леди младшего рода, продолжила обращаться к его главе. В Хогвартсе образовалась коалиция против гоблов. Есть реальный шанс вернуть власть в прибарьерной Британии в руки потомственных магов. Я в деле. Да и от тебя помощь не помешает, особенно по части интриг гоблинов. Понял. Где и когда? Вот люблю я воспитанных магов из числа родичей темных. Они всегда готовы слушать совет старших, не пытаясь качать права и требовать преференций. Знают, что награда достойного не минует. То, что у Гризильдыка уже готов был план по захвату Визингомата, включающий и мою темную персону, меня и радовало, и пугало. Пугало в основном тем, что я оказалась настолько предсказуемой. Но меня разубедили, рассказав, что гнойник зрел долго, и желающих его выдавить набралось даже больше, чем надо. Мой вклад был значительным, но не основным. Первый удар планировалось нанести 20 августа на несколько преждевременном собрании осенней сессии Визингомата, которая традиционно стартовала в первых числах октября. Работы на ближайший месяц предстояло много. Мне досталась малопочетная роль пугала для условно-темных магов вроде Берков или Булстраудов. С последними проблем не возникло, Мелисента прекрасно помнила сдачу сов, да и взаимовыгодные договоры обмена с Паркинсонами и Гринграсс сыграли свою роль. Род Булстраут подтвердил союз и вступил в коалицию. Берки были нищим, загнивающим в близкородственных связях родом, очень сильно напоминающим загнувшихся гонтов. Пообещала им признать и передать в род в качестве младшего супруга маглорожденного мага, подходящего по линиям силы. Был такой в Ривенкла на младших курсах, амбициозный и прагматичный. За право зваться одним из 28, он на многое будет готов. К Сэлвинам вперлась просто из любопытства. Юный дегенерат и его папаша попытались меня сходу атаковать местными непростительными, не спрашивая и не дожидаясь объяснений. Тем и закончилась их жизнь. Главой рода оказалась сильная и неглупая ведьма, что, учуяв мою магию, моментально принесла аммаш и попросила об обновлении крови через договорной союз с не слишком сильным магом из Дикоземья, желательно не британских кровей. Два первых брака леди Сэлвин с чистокровными британскими магами оказались бесплодны, а многочисленные ритуалы в третьем дали хоть и жизнеспособного, но слабого магически и умственно неполноценного наследника. В процессе переговоров перебирала в уме возможных кандидатов на донорство. Кроме Долохова среди кандидатов числилась еще пара-тройка родов с севера Европы, которые либо были должны услугу, либо имели равновесный интерес к роду Паркин. С леди договорились, что будущий ребенок станет наследником рода матери и, не претендуя на род отца, с рождения будет наследным вассалом рода Паркин. Даже если стоящий вплотную к барьеру дом Силвинов и уйдет в лес, подвинув границу, то через браки будущего наследника обеспечить обе ветви семьи потомством проблемой не будет. Леди Силвин чтила традиции и была весьма опытным ритуалистом и нумерологом. Я сняла предварительные слепки магии и получила данные по родовым дарам, с чем и откланялась для первичной примерки и сортировки кандидатов в будущие осеменители. Для оживления крови и магии рода Силвин больше других, на первый взгляд, подходил племянник главы правящих в Исландии Торпов. То, что сейчас у него было две жены, пятеро детей и не меньше семи внуков, значения не имело, ритуальное зачатие не считалось у северян изменой. Торпы уже пару лет сватали своих невест в мой род, предлагая большое приданое или сопоставимые услуги за участие отца, Тони и еще одного коренного британца, связанного с родом Паркин в ритуале усмирения стихии, что гарантировало отсутствие фатальных для их острова природных катаклизмов, связанных с извержением вулканов в ближайшие 100 лет. Что-то там их предсказатели напророчили на тюленьих потрохах и чаячьем помете, что северные затворники буквально засыпали меня вестниками. Предлагаемые в невесты селедки моим мальчикам не нравились совсем. Потребность в услуге, столь нужной, чтобы Папандер согласился рисковать своим и своего другана здоровьем, за это время также не возникло. Но и ссориться с фактическим главой Исландии не хотелось. Вот я и плела в ответных посланиях куртуазные кружева, напрягая свои хилые дипломатические способности, заодно заочно познакомившись с наиболее значимыми членами семьи Торстинаторпа. «Дорогие мои родичи», — пафосно провозгласила я, как только вся семья расселась за столом большой трапезной, заманить в которую их мне стоило немалого труда, несмотря на статус главы, интересы рода потребовали от меня принятия эммажа от леди Силвин. Возникшая за столом тишина говорила, что важность сообщения достигла всех, включая и пустоглиняные головы отдельных домочадцев. Условием со стороны рода Силвин стало получение леди возможности обновить кровь через договорной союз с темным магом. Дети смотрели в пространство стеклянным взглядом, не понимая, как это может их коснуться, ведь еще год назад я гарантировала, что полагаюсь на них в выборе будущих партнеров, оставляя за собой лишь право вето. А вот старшее поколение заерзало на своих стульях. Даже Блэк, будучи моим мужем, чуял свою вину и примерял к себе возможное наказание. Бравый и лихой вид папаши также начал претерпевать метаморфозы. Тони же почти не изменил себе. Виниться и каяться для него было привычно, так что возможное наказание даже прибавило ему оптимизма. Прежде, чем мы начнем обсуждение, необходимо подкрепиться. И, видя полное непонимание со стороны домочадцев, пришлось приложить силой. Ешьте. Да, что-то в этом определенно есть, думала я, глядя на усиленно жующих родичей. Как и на экзаменах в Хогвартсе, я чувствовала свою безграничную власть и страх окружающих. Но за 15 лет я стала умнее и научилась укрощать своих демонов, так что, в первую очередь дело. Кандидатов в доноры немного. Требования по уровню силы не выше среднего. Зулу и Альтаир расслабились. Старшие и младшие Долоховы согнули шеи, упершись взглядами в стол, а Папандер весь напрягся. И, чтобы был не британских кровей, Блэк выдохнул, а Папуя сверкнул на меня яростным взглядом, готового к битве хищника. Поставить на место взорвавшегося родича дорогого стоило. Игра в гляделки длилась пару минут, на которые остальные сотрапезники затаили дыхание. Отец отвел взгляд первым. Ухмылка непроизвольно расползлась по моей морде. Как бы ни желала я продлить миг своего триумфа, но и сохранить мир в семье было не менее важно. Лучший вариант – Бьерн Ольсен, племянник Торстинаторпа. Тяжелое молчание старших вдавило младших в сидушки стульев, лишив речи. Наконец, отец сказал: «Я согласен, выхода нет, ты – глава рода, и ты в своем праве». Неделя забегов между Исландией, домом в лесу и поместьем Силвинов вылилась в трехстороннее соглашение, по которому не только я, но и Силвины становились союзниками Торпов навек. Леди Силвин присоединялась к ритуалу на Северном острове, пересчитав его с учетом участия себя, Папандра, Тони и Сири. Все действо заняло всего 3 часа и не требовало привязки к особенным датам. Из последствий было только магическое истощение участников, которое прошло естественным путем за 3 дня. Леди Силвин лучилась довольством и рвалась примкнуть к коалиции заговорщиков, попутно выясняя у меня контакты лучшего зельевара, готовящего зелья для беременных ведьм элегантного возраста. Об оставленном в Хогвартсе Рольфе я бы не вспомнила еще долго, если бы он сам не напомнил о себе. Спевшись со Снейпом и сблизившись с леди Хильдой, молодой лорд Паркинсон основал в рамках коалиции радикальное крыло ксенодезинсекторов, к которому, уравновешивая взрывоопасную смесь темпераментов урожденных принцев, добавились профессор Флитвик и мастер Миллер. Леди Регент Гринграсс стала катализатором антигоблинского движения, заразив своими идеями многих, определив еще в юности расу ксеносов как основных врагов, подлежащих тотальному уничтожению во имя сохранения магической Британии для магов. Хильда так и осталась верна своим принципам. За ней шли Грихем и все союзники рода Гринграсс, включая запроливных нейтральных скандинавов, что, не будучи частью МКМ, тем не менее были готовы выступить в составе боевых групп зачистки. А сильных боевиков среди датской родни и их союзников хватало. Рольф через Гордона прислал мне приглашение в Хогвартс от Снейпа, сделав приписку о том, что вопрос не терпит отлагательств и, попросив прихватить с собой побольше свежей рыбы под стазисом. От старших гринджеров я слышала, что фосфор, содержащийся в рыбе, стимулирует мозговую деятельность, но в моей голове как-то не укладывалось, что ученые со всего мира желают за мой счет перейти на рыбную диету. И куда делись согласованные попечительским советом школы поставки рыбных продуктов? Точно помню, что ту же селедку на утренних трапезах подавали весьма щедро, да и треска во времена моей учебы в меню входила регулярно. Неужели на каникулах Хогвартс не может прокормить пару десятков гостей, чтобы не мотаться туда-сюда, в случае, если принесенной рыбы окажется мало? Выменила у Булстраудов на ту же рыбу зачарованный на сохранность содержимого и уменьшение внешнего объема в 5 раз контейнер вместимостью в пару сотен кубов, что они использовали для пересылки мяса. Габаритный разрисованный рунами ящик был снабжен встроенным грузовым порталом на весь свой объем и пару метров над, видимо, для сопровождающих груз. Настроить точку прибытия было делом 5 минут, и вот я уже у ворот Хогвартса, посылаю вестник Снейпу, так как, несмотря на скрытый объем, вес груза остался без изменений, а тащить в замок несколько тонн рыбы я не нанималась, для этого и маги попроще и домовики есть. Приготовившись ждать, огляделась окрест и чуть не сверзлась на землю от хохота. Не рассчитывала я на такую представительную делегацию встречающих, да и просто свидетелей не ожидала. Вокруг контейнера, на котором я восседала в позе лотоса, концентрическими кругами ногами к центру лежали традиционно одетые в мантии британские волшебники. Я знала, что габаритные артефакты со встроенным порталом при перемещении отталкивают с места назначения все прочие движимые предметы, особенно живые и псевдоживые, но такой эффект видела впервые. Добротные ботинки и туфли, шелковые подштанники и брюки, и задранные платья и мантии, мешающие разглядеть все расположенные выше подмышек в первом камне ряду, были неподвижны. Видимо, на них пришелся основной удар. Грубые ботинки, суконные, явно форменные брюки и паранджа из алых аврорских мантий, скрывающие головы, что начинали осторожно шевелиться. Снейп появился весьма вовремя, когда парочка красноплащевых безуспешно пыталась навести на меня свои носоковырялки. «Миледи, рад видеть», — с безупречно индифферентным лицом поклонился вассал, спрыгнув с контейнера, указала на него рукой. «Распорядись о принятии груза». Она вздернутую бровь добавила, тут 200 кубов рыбы, и не спрашивай, сколько это в тоннах, я не взвешивала. Снейп щелкнул пальцами и, отдав распоряжение появившимся домовикам, распахнул передо мной ворота. И что это было? Прохрипел один из очухавшихся авроров, глядя на исчезновение ящика и вновь активированную защиту на школьной ограде, перед которой они безуспешно топтались почти час до внезапной атаки неизвестного мага. Что, что? Пробормотал себе в бороду старый маг, бывший последние 80 лет бессменным глашатаем Визингомата, которого в качестве свидетеля пригласили на торжественное вручение ультиматума министерства и обновленного весной попечительского совета строптивому директору Хогвартса, и который, как только почувствовал колебания пространства, тут же укрылся за постаментом с вепрем, обрамляющим вход на территорию школы, поэтому и остался незамеченным, как он считал, директором и его гостьей. Фиаско тупого наезда слабосильных недоучек на главу сильнейшего в Прибарьерье места силы. Часто общаясь с праправнуками, старый маг не чурался перенять у них некоторые высказывания, так удачно совпавшие с его мыслями по поводу сложившейся ситуации. Примечание. Интерес Панси к местному бомонду снижается, как снижается и объем повествования от первого лица. Часть финальная, значит, в ней должны быть раскрыты все тайны, интерес к которым у эгоцентричной темной магички давно перегорел. Надеюсь, очередное изменение формы не отпугнет читателей. Возвращение традиции или «Вы нас не ждали, а мы приперлись». Август 2012 года. Лондон, Министерство магии. В совещательном зале отдела образования Министерства магии было шумно, людно и душно. Чары климат-контроля не справлялись с последствиями столь плотного, да и что греха таить, потного, скопления магов, никто из которых не озаботился расширить пространство для более комфортной работы встроенных в стены плетений. Экстренное заседание, созванное, дабы обсудить беспрецедентное происшествие и принять меры против вопиющей демонстрации пренебрежения руководством Хогвартса действующей власти, было в самом разгаре. Инцидент с нападением на представительную комиссию был подробно разобран, но доказательств того, что это именно директор Снейп напал на чиновников и попечителей, не было. Как не было и оснований для возбуждения уголовного дела, ибо состав преступления, как и использованные для его совершения чары, установить так и не удалось. Экспертная оценка одного из старых следователей Эврората, что остаточные следы больше всего напоминают отталкивающий эффект крупного портального артефакта, была отметена большинством пострадавших, как грубая попытка замять дело. Все это не добавляло присутствующим настроения и душевного спокойствия, выражаясь в гневно-побудительных выкриках с места. Проникнуть на территорию Хогвартса без разрешения директора, даже с санкцией министра магии в сопровождении председателя попечительского совета, не представляется возможным, продолжил свой доклад главный Аврор Джонсон, убедившись, что общий гвалт снизился до приемлемого уровня, позволившего без использования сонаруса быть услышанным большинством собравшихся магов. Все попытки зайти со стороны запретного леса или с воздуха также блокированы. Среди потерь двое раненых и один пропавший без вести. Снейп не явился на дисциплинарное слушание, обиженно пробубнил глава отдела образования Чидерспиннит, и не пустил в школу нашего кандидата на преподавание ЗАТИ. Тут круглолицый маг с голубыми на выкате глазами и двойным подбородком, придавленным пухлыми губами, увещевательно, как ему казалось, покачал головой. Этот жест в исполнении директора Дамблдора еще со школы восхищал юного хаффлпаффа своей многогранностью. Вслед за начальником, закачали головами и его подчиненные, демонстрируя единство коллектива родителей за безопасное образование юных магов, попавших под влияние безответственных и отвергающих прогресс учителей Хогвартса. Этот недобитый пожиратель даже не отреагировал ни на одно письмо попечительского совета, воскликнула Августа Лонгботтом. Джонсон, почему ты все еще не объявил во всебританский розыск его вместе с убийцей Лестринджем? Августа жестко отбил набившие оскомину обвинения и жаждущие мести всем причастным к ее потерям ведьмы. Ты сама знаешь, что пересмотр дела Лестринджей был проведен по всем правилам, и решение Визингамота, в отличие от ускоренного трибунала Крауча 80-х, оправдало обоих братьев, как свидетелей и пассивных соучастников пыток врагов их рода, на которые те, еще пару сотен лет назад, имели бы полное право. Тебе даже выплатили взысканный с них немалый штраф. Деньги не вернут мне сына. Во весь голос рявкнула оскорбленная небезосновательными намеками раскрасневшаяся ведьма и резко развернулась в сторону притулившегося в углу одинокого чернокожего мага со скорбным выражением лица. «Это ты во всем виноват, Кингсли!» Переключилась она на очередного виновника своих порушенных надежд. «Если бы не твои увещевания и компромиссы, то Хогвартс давно был бы в наших руках. Ты и прочие», спокойно и устало парировал экс-министр магии Шиклболт, занимающий при нынешнем министре Финчфлетчли номинальную должность советника и за последние месяцы убедившийся, что его советы министру и его новому кабинету не нужны от слова совсем. В своей политике залезть повыше, насрать побольше, и без власти над школой, за последнее время достигли выдающихся результатов. Пока говорил, экс-аврор и экс-министр встал во весь свой немалый рост, и с его высоты с недобрым прищуром оглядел собрание. Вы уже добились того, что последние три выпуска Хогвартса, включая маглорожденных, почти полным составом покинули территорию Маг-Британии, кто для продолжения образования, а кто и насовсем перебравшись за рубеж. Это все Снейп, привычно завопила Августа. Он заразил студентов своей тьмой. Мы должны очистить Хогвартс от скверны. Что ты несешь? Попытался воззвать к покинувшему старую ведьму рассудку Шиклболт, но был перебит вмешательством министра. «Кингсли, друг мой», вкрадчивым голосом, сопровождая ласковые слова противоположным по полярности взглядом, Начал свою речь молодой мадглорожденный министр. Уважаемый Августа права. Без твоего популизма и соглашательства с замшелыми ретроградами мы давно бы уже пришли к процветанию всеобщего блага. Ты, Кингсли, на должности министра допустил слишком много ошибок. Подтвердивший голос и укоризненное качание головой ничего хорошего распекаемому подчиненному не предвещало, возможно, даже преступных. Еще минуту назад галдевшие чиновники замолкли, ловя малейшие нюансы происходящего на их глазах низвержения недавнего кумира многих. Прилюдно, героя войны и ближайшего соратника великого Дамблдора опускали до уровня отверженного, если не больше. Сам Шиклболт тоже понимал, куда дует ветер, так что не стал продлевать свою публичную экзекуцию на радость ограниченных чинуш. Шагнув к креслу, на котором восседал Финч Флетчли, и не без удовольствия уловив в глазах молодого министра тут же задавленный, но весьма явственный испуг, твердо сказал: «В таком случае, не вижу смысла и дальше числиться в вашей своре. Обязанности консультанта себя давно изжили, так что позвольте откланяться. Заявление об уходе я завтра же передам в канцелярию». Возникшую паузу прервал глава отдела образования Спиннит, вернув дискуссию в русло планирования низвержения хогвартского руководства. Про покинувшего собрание мага через 15 минут уже никто не вспоминал, отдавшись всеобщему обсуждению. Впрочем, здравых идей, как подвинуть с поста директора школы Северуса Снипа, никто так и не предложил. Выплеснув негативные эмоции, насладившись зрелищем окончательного низвержения Кингсли Шиклболта с вершины власти и почувствовав себя опустошенными и уставшими, министерские служащие разошлись по домам, и мало кто обратил внимание на бормотавшую себе под нос леди Лонгботтом. «Это мы еще посмотрим, кто кого», — грозила кулаком в потолок Августа, — «я найду на тебя управу, пожирательский ублюдок, не будь я Августой Лонгботтом». Удивительно, но Снейп привел меня не в свой кабинет, а в учительскую, где собралось уже немало магов и ведьм. Из знакомых, кроме преподававших у меня учителей и Гризильды Марчбэнкс, наличествовали кузен Рольф, Тианотт и Милли Булстроуд. Церемония представления несколько затянулась, так как нашлось немало желающих выказать мне свое почтение. К концу я еле сдерживалась. Мельтешащие слабосилки утомили меня своей навязчивостью, так и хотелось придавить их силой, чтобы помнили, как правильно вести себя с темной миледи. «Я, конечно, рада обновить и расширить знакомство», — прошипела я, ощерясь, чем мгновенно навела в комнате тишину и порядок. «Но при чем тут рыба кегли?» Пауза несколько затянулась. Никто не торопился отвечать на мой вопрос. Лишь Снейп некрасиво залил скулами. Перевела взгляд на Рольфа. Тот понятливо кивнул и начал просвещать меня об организованной министерством и лояльным ему переизбранным в апреле попечительским советом финансовой и продовольственной блокаде замка. Так что с мая все договоры на закупку мяса, рыбы, текстиля и пергамента были приостановлены. Закончил свою просветительскую миссию кузен. «Большую часть ингредиентов, овощей и фруктов мы выращиваем в теплицах», — гордо вставила свое слово декан Спраут. «С крупами, правда, не очень. Поля у запретного леса не разобьешь», — с досадой добавила хозяйственная помана, «но запасов должно хватить до июля». Гринграссы взяли на себя обеспечение текстилем и недостающими растительными ингредиентами. «Да и с крупами помогут», — добавил подбоченившийся родич. «Паркинсоны в доле. К тому же и животные ингредиенты. Яйцо и птица уже идут из Гринпилонш на столы Хогвартса. Булстроуды поставят столько мяса и пергамента, сколько потребуется», — задрала нос осмелевшая наследница рода скотоводов и кожевников. «Осталось решить вопрос финансирования», — вздохнул смирившийся с обнародованием его бедственного положения опальный директор Снейп. «Вот сейчас твоя гордость не к месту, Северус», — зашипела я, оскорбленная недоверием вассала. «В сентябре в Хогвартс поступает мой племянник, который не должен ни в чем нуждаться. И моя Дейзи тоже», — воскликнула Милли. «С финансами я помогу», — подключился Тианотт. «Хоть Бернарду и идти в школу только через год, но я должен быть уверен, что за этот год Хогвартс не скатится в болото невежества под управлением лояльного министерству лизоблюда-временщика. А кто вообще входил в попечительский совет до того, как его разогнали и собрали на его месте этот кагал оголтелых маглолюбцев?» — вынырнула из своей задумчивости Гризильда Марчбэнкс. «Я к тому, что в уставе школы попечительскому совету посвящена пара глав, и я не припомню, что его можно просто так распустить декретом министерства». Тут краснеть пришлось не только директору, но и деканам, упустившим из вида такую важную деталь. Немедленно был вызван старший домовик, доставивший директорский экземпляр устава Хогвартса. Снейп по памяти, на которую никогда не жаловался, стал набрасывать списки попечителей со времен своего деканства. Осознавшие значимость творимых событий аристократы подобрались и готовили спичи о своей приверженности традициям Хогвартса, пытаясь через плечи деканов заглянуть в соответствующие главы устава. «Так-так-так», — постучала по столу на маникюренным ногтем досточтимая Гризильда, в очередной раз взявшая на себя руководство стихийно образовавшимся процессом. «Членами совета могут быть только уважаемые в обществе чистокровные маги не менее чем в трех поколениях, имеющие детей или прочих близких родичей в возрасте от 7 до 17 лет, учащихся или записанных на обучение в Хогвартс». Булстраут, Нотт и Рольф Паркинсон тут же сделали шаг вперед. «Я мог бы, как представитель своего племянника, начал Фаули, но был прерван директором Снейпом. Сотрудники школы и их ближайшие родственники не могут входить в совет попечителей», — процитировал он один из параграфов устава. «У Макмилланов и Яксли есть подходящие по возрасту дети, да и договоренности о союзе в Визингомате уже достигнуты», — вставил свое слово низкорослый декан Ривенкла. «Из получивших отставку бывших попечителей можно попытаться вернуть Патилов и Чангов», — добавила декан Спраут. «Род Кларенс, как и семья Мерфи, почтут за честь приглашение в совет». После четверти часа обсуждений список пополнился еще тройкой фамилий. Распределив ответственных за переговоры с кандидатами, слава кладкам Петиногов, меня не попытались вновь припахать к очередной миссии устрашения, постановили назначить первое собрание Совета Попечителей на 25 августа, как раз успеем переварить и получить бонусы от собрания Визингомата. На том и расползлись по предоставленным директорам спальням. Смысла возвращаться домой, когда до собрания мудрейших оставалось меньше недели, я не видела. Распределив свое внимание на младших, среди которых был и мой крестник, и старших вассалов, я установила определенный график. Утром мы с детьми гоняли живность в запретном лесу, который после дезинсекции акромантулов больше напоминал детскую песочницу, хотя и весьма плотно населенную. Крутить хвосты кентаврам и щипать за крупы гиппогрифов и фистралов, видеть которых в магическом зрении я научила детей в первый же забег, понравилось даже мне, не говоря уже об активных подростках. Периодически к нам присоединялись будущие первокурсники из родственников профессоров-заговорщиков. Племянник Фаули приволок с собой Юри Макмиллана. Оба горели желанием изучить флору и фауну магического леса. Мальчишки, живя в скалистых пустошах шотландского плоскогорья, из магической живности вблизи видели разве что джерви, весь сомнительный прокс которых был разве что в расширении бранного лексикона. Зато изредка наблюдаемые одиночные полеты виверной миграции гиппогрифов будоражили чувства новоявленных естествоиспытателей. Появившиеся в один из враз переставшим быть прекрасным солнечный день правнуки декана Спраут стали для меня неприятным сюрпризом. Для того, чтобы присматривать за четверкой неофитов, мне и так приходилось повременно уходить в боевой транс, брать ответственность за сохранность еще троих зеленых мажат, младшей из которых едва исполнилось 7, я была категорически не согласна, по крайней мере, пока не увидела юных Спраутов в деле. Эти улыбчивые круглолицые детки прекрасно ориентировались в том условно-безопасном сене, что обильно росло в подлеске запретного леса. Потомственные барсучата так радостно бросились собирать гербарии, попутно делясь с новыми приятелями всей известной им информацией, что даже юный Приам Северус, мнящий себя боевиком, далеким от копания в корешках, проникся. Мне же оставалось только контролировать периметр и сгонять норовившие расползтись стадо увлеченных гербологией малолеток в компактную стаю, изредка помогая тем выдернуть особо увертливый корешок. Нервничающую за своих личинок Гермиону нейтрализовал Снейп, регулярно получавший останки наиболее агрессивной и тупой живности, что, несмотря на мою ауру, пыталась атаковать беззащитных детишек. Для Приама Северуса эти квесты стали бесценным опытом, которым он с удовольствием делился с бабулей Хильдой. Послеобеденное время я старалась выделить для общения со старшим поколением. Помня о внушаемости с ней по хаотичности движения мыслей в голове Гермионы, я пыталась выявить и выправить уже имеющиеся перекосы и нивелировать возможные патологии в будущем. Покопавшись в сознании Грейнджер, отправилась к мадам Марчбэнкс. Работа, которую та провернула с гриффиндорской маглокровкой, стоила высшей награды. «Миледи», — выдала это довольная моей похвалой омолодившаяся ведьма, отпивая чай, крепко сдобренный абрикосовым ликером, — «девочка, мать моей крестницы, я не могла оставить ее неучим. А уж после того, как она вцепилась в новые знания. Гризильда попыталась уйти в астрал, грезя наяву, но я бдила. Да, получилось весьма неплохо. Гермиона весьма перспективна. Она уже готова к публикациям названия «Мастера крови». Не хватает только опытного материала по чистокровным магам. Но мы над этим работаем. Судя по прищуру ученой ведьмы, увернуться от участия в исследованиях намеченным подопытным магом не светило от слова совсем. И, хоть пробить корку предубеждений против темной магии крови стоило мне нескольких седых прядей, но оно того стоило. И Марчбинкс расплылась в просто запредельно широкой для этой прагматичной и рациональной ведьмы улыбке. За помощь моим вассалам я готова на многое. И это были не эмоции, а констатация факта, закрывать глаза на который, что бросать камни в родник, питающий благополучие рода. Но моложавая старуха вновь смогла меня удивить. Я уже приготовилась уговаривать строптивую ведьму принять от меня значимый дар, или торговаться с ее неуемными амбициями, как услышала. Гермес Гринджер мог бы стать моим наследником по магии. О том, что у старших Гринджеров во Франции подрастал сын маг, я была наслышана, но видела его только в проекте. То, что ребенок оказался настолько силен, что подошел для введения в не самый светлый род, стало для меня откровением. Это была бы честь для мальчика. Я не понимаю, чем в данном случае могу помочь. Сам Гермес не потянет главенство над родом, только регенство, вздохнула Гризильда. Подходящую скрипку я уже присмотрела, ритуал рассчитала, дело в согласии мальчика. Мадам Марчбинкс вся сжалась, ожидая вердикта, а я судорожно перебирала в памяти условия наследования в сильных родах, выискивая подводные камни, на которые напоролась эта матерая акула. КХМ, ситуация и впрямь не выглядела тупиковой. Ритуальное зачатие с условиями. И в чем подвох? И будущие отец и вынашивающие должны быть девственниками. Девица потеряет в жизненной силе, но сможет в течение года родить еще одного ребенка от мага или скриба, который, безусловно, будет наделен магической силой. Но вторые роды станут для скрипки фатальными. Остаток жизненной силы уйдет второму ребенку, выдала Гризильда как на духу. Спенсер отчаялись вернуть магию в рот и готовы на все. Вот только Гермес, воспитанный в гуманистических традициях, обязуюсь забрать его на следующие летние каникулы и максимально подготовить к ритуалу, преподав реалии магического мира. Выпалила я на одном дыхании. В конце концов, если пацан похож на Гермиону, то подход к нему я всяко найду. А мадам Гринджер с ее розовыми представлениями о волшебстве давно пора повзрослеть. Муж ей в помощь. Северус, не в пример супруге, в своих заблуждениях был более крепким орешком. Как ученый, он был уверен в себе. Но как администратор и будущий политик в составе Визингомата, демонстрировал непростительную неуверенность, априори принимая подчиненную роль, что для первого за последние 3,5 сотни лет главы новообразованного древнейшего рода было недопустимо, и с этим надо было что-то делать в кратчайшие сроки. Клевала я его давно заросшие темечко ежедневно. Привлеченные Флитвик с Гризильдой выбивались из сил, но результат так и оставлял желать лучшего, пока однажды вечером от ворот Хогвартса не поступил сигнал о посетителе. «Шиклболт», — удивился Снейп. «Пусти мальчика, авось пригодится». Из дамблдоровского выводка паладинов света, захватившего власть, он самый вменяемый. Видать, потому-то в последнее время его и пытаются задвинуть подальше. Каркнула, подхихикнув в своей неподражаемой манере Гризильда. Снейп, с порога, без оглядки на невольных свидетелей своего выступления, начал пламенную речь массивный маг с пудовыми кулаками, одетый в яркую мантию и с золотым кольцом в ухе. «Я к тебе за защитой от политического преследования новой власти», — сказал, как припечатал. Даже без эмпатии было ясно, что этот приговор признания, бравада без 5 минут смертника, не верящего в возможную помощь и явившегося только для того, чтобы напоследок выразить поддержку руководству осажденной школы да предоставить информацию из стана противника. На недоуменное выражение лица директора чернокожий колдун нехотя добавил: «Утренний пророк, как вижу, ты не читал». И, не дожидаясь ответа, написанного на лице Зельевара, продолжил: «Мою подрывную деятельность и мотивы преступной халатности на посту министра маг Британии уже расследует уполномоченная комиссия под прямым контролем министра Финчфличли. А ввиду боевого прошлого и моей потенциальной опасности для законопослушных граждан, мерой пресечения на время следствия был назначен арест. А арест – это не задержание в изоляторе Эврората. Арест – это прямое препровождение на нижние уровни Азкабана. Туда, куда до суда отправляют только самых оголтелых темных магов. Даже в 80-х через арестантские камеры Азкабана прошли только Лестринджия и Долохов. Остальным, по мнению Эврората, хватило и министерского изолятора. Не, ну то, что мужик перенервничал, явно в последний момент ускользнув из-под гребня аврорского рейда, было видно невооруженным глазом, что не отменяло того, что перед нами сидел последний признанный потомок древнего рода Шиклболт, входившего в перечень 28 чистокровных родов, имеющих наследуемый голос в Визингомате. И то, что данный маг не так давно был всего лишь третьим сыном младшего сына бастарда лорда Шиклболта, что приставился меньше года назад, пережив всех прочих младших родичей, кроме Кингсли, значение не имело в силу его текущего статуса единственного представителя рода. И да, покойный дед чернокожего экс-министра был типичным представителем аристократии Мак-Британии, считавшим колено от нормандского предка XI века. Женившись на богатой испанке, дабы хоть немного разбавить загустевшую от островного кровосмешения кровь, предок опального чиновника не прогадал. После рождения в законном браке двух весьма одаренных сыновей, он задумал основать побочную ветвь родичей охранников для своих наследников. Откуда появилась чернокожая наложница, история умалчивает. Вот только мулат, рожденный африканкой, оказался слишком силен магически. Так что лорд, как бы не хотел основать побочную ветвь, был вынужден признать того наследником третьей очереди по основной линии, чтобы не лишить первородства своих старших детей, если боковая перетянет на себя главенство. Супругу для неоправдавшего надежд сына старый лорд нашел среди чернокожих рабынь, выставленных на североафриканских рынках, на сей раз отнесясь к расчетам совместимости более внимательно. Двое старших отпрысков принудительного брака вполне соответствовали желаниям деда и стали преданными охранниками своих единокровных дядьев, благо безоговорочная верность была закреплена родовыми клятвами. Повзрослев и поумнев, нежеланный сын в своем многолетнем вояже по африканскому континенту нашел новую жену из чистокровного и не имеющего проклятий рода малификов. Родившегося в счастливом браке Кингсли в Мак-Британию по приказу главы рода привезли в возрасте 9 лет. То, что новые родичи не пришлись ко двору, стало ясно сразу. В путешествиях сын-бастард повсеместно учился и повышал навыки колдовства, да и жена его была не последнего разбора ведьма. На фоне прочих светлокожих родственников, семья младшего сына смотрелась явными фаворитами в гонке за расположение родовой маги. Не дожидаясь решения главы рода, старший сын лорда Шиклболта, боясь потерять титул наследника, используя родственные чувства бастарда к оболваненному, но все же кровному сыну-слуге, через своего охранника отравил посягнувшую на его власть пару. Умирал чернокожий раб, приступивший узы крови, долго и мучительно. Кингсли дураком не был и легко вычислил виновного в смерти родителей, но глава рода наложил вето на внутрисемейные разборки. Так в вооруженном нейтралитете прошел год, за время которого юный маг освоил местные правила и необходимые для проживания в Мак-Британии навыки. Пойти наперекор воле главы рода наследника заставило понимание, что его сын даже в 21 год не получит положенного признания, будучи отодвинутым пришлым мавром. Дед все больше времени стал уделять непризнанному пока, но весьма интересному мальчику. Ритуал жертвоприношения племянника дядюшка с женой и сыновьями готовили долго и тщательно, опаивая юного мага влияющими на психику зельями. Не учли они того, что Кингсли с момента смерти родителей был всегда настороже, да и не таким уж беззащитным ребенком вырос он на африканском континенте под руководством отца и деда со стороны матери, так что тоже готовился защищать свою жизнь и магию. Вернувшийся поутру из краткосрочной отлучки лорд Шиклболт застал в ритуальном зале родового поместья истощенного после стихийного выброса магии Кингсли и 4 трупа, вплавленных в стены. Повздыхав над поспешностью и глупостью старшего сына, старый маг свел свои контакты с младшим внуком к нулю, дабы не провоцировать оставшегося наследника на необдуманные действия. Мальчик с домовиком был выселен во флигель, а семья и общество были поставлены перед фактом, что в роду Шиклболт появился чернокожий маг, являющийся признанным внуком главы рода. То, что признание Кингсли законным членом рода носило чисто формальный характер, ибо родовая магия уже вовсю пела в его жилах, знал только дед. Для остальных данное событие стало сплетней года. Вот тебе и наглядный пример. Северус, разбила я тишину, возникшую после экспрессивной речи экс-министра. Не хочешь быть вечной жертвой обнаглевших от безнаказанности тупых слабосилков? Возьми власть в свои руки и сам определяй пределы своей свободы. Господа, а ведь и впрямь все ваши проблемы выглядят надуманными, если учесть, что перед нами сидят два лорда древнейших родов и законных членов Визингомата, подхватила мою мысль Гризильда. И, оставив новоиспеченных лордов познавать самое себя в компании коллеги по несчастью, мы с мудрейшими тихо удалились. Судя по опухшей у Кингсли и зеленоватой усне по физиономиям, явившихся на завтрак магов, дискуссия у них была продуктивной, а расправленные плечи и слегка надменные взгляды обещали противникам острые ощущения во время предстоящего заседания Визингомата. Я и Марчбанк смысленно потирали руки, дело сдвинулось, завтра нас ждет незабываемый день, на первое осеннее, и это в середине августа. Заседание Визингомата пришлось тащиться в компании Рольфа и старшего Нокта, который всю дорогу от Атриума безостановочно потел и косил на меня глазом, так что Рольфу приходилось периодически подправлять тому траекторию, дабы избежать столкновения с препятствиями. Нежелательного компаньона я вынужденно терпела, так как банально не знала, где этот самый зал заседаний находится. Оказалось совсем рядом с уже почти изученным в прошлом отделом тайн, проход в который, правда, был защищен мощным двухсторонним щитом под иллюзией глухой стены, так что в холл перед массивными дверями в зал заседаний вел только один доступный ход с винтовой лестницы с просторным колодцем по центру. Ну, хоть подниматься можно будет напрямую, минуя множество истертых ступеней. Сам поход тоже не вызвал осложнений, так как кто-то умный из предшественников нынешних травоядных вынес арку перехода и отдельную лестницу в закрытую нишу, расположенную не доходя до поста авроров, где магов проверяли простейшими определителями темной магии и взвешивали их палочки. Да уж, такого унижения я бы не допустила. А так, всего лишь прогулялась под скрытым на минус десятый этаж. К моему удивлению, в вестибюле перед закрытыми дверями я увидела только очно и заочно знакомых союзников по коалиции. Самозванцы и нейтралы решили пренебречь этикетом и опоздать, а нет, не все. В холл с лестницы ступили Гораций с Лакхорной Шеридан Шафик, толстый и тонкий, как звали эту парочку приятелей большинство магов-аристократов. Старые школьные друзья стали вдохновителями для сотен салонных анекдотов. Будучи антагонистами во всем, что касалось бытовых вопросов, как то вкусов в еде, статусной одежды и элементов декора интерьера, способов проведения досуга, политические пристрастия у них были идентичны. Их позицию среди аристократии маг Британии можно было охарактеризовать одним словом – улитка. Любые новшества и потрясения пугали этих магов до полной невменяемости. Так Слакхорн обе фазы противостояния Ридла Дамблдора раскрывался среди магглов, законсервировав всю свою недвижимость и постоянно меняя места проживания. Шафик же и вовсе в середине 70-х установил Фиделиус на своем поместье и 30 лет не казал носа наружу, а вылез только после активизации младшей ветви, попытавшейся предъявить права на пресекшийся по основной линии род, что было недалеко от истины. В свои за сотню, Шеридан так и не озаботился законным наследником. Схоронив навязанную родителями супругу еще в 40-х годах 20 века, он больше не женился. Про наследников Слакхарна также не было никакой информации. По крайней мере, в Маг-Британии у Горации официально не было ни жен, ни детей. Сразу за ними поспешно появилась парочка относительно молодых французов в сопровождении старика весьма строгого вида, по всем атрибутам больше похожего на поверенного или адвоката, чем на родича молодых франтов. Заняв весьма выгодную для обзора позицию, троица начала беззастенчиво разглядывать присутствующих магов, впрочем, демонстрируя нежелание близкого контакта. Двери отворились, и небольшая толпа чинно прошествовала в зал, занимая отведенные их родом ложи, незримо нависающие над ареной, где на гостевых и свидетельских трибунах наблюдался настоящий аншлаг. Первое, что я отметила, так это неудобство кресла. Сидела я в ложе рода Блэк, как леди-регент, на стуле его главы, и вот ни в жизнь не поверю, что сморчок Орион с удовольствием просиживал часами на этой пыточной конструкции. Или я чего-то не знаю о физиологии этих недопернатых перелетных стервятников из юго-западной Европы. До начала заседания оставалось еще 5 минут, и мне их вполне хватило на преобразование всей окружающей мебели. А что, вдруг я на следующее заседание детей приведу, им что, так же мучиться? Оглянулась вокруг. Большинство глав родов, скривив рожи, усаживалась на жесткие кресла с прямыми спинками. Слакхорн вытащил из кармана несколько мягких подушек. Его приятель с достоинством и прямой, как грабли, спиной уселся на стул с видом короля на троне. Перегнувшись через невысокий барьер, поправила меблировку у Рольфа, получив в ответ благодарный взгляд. Гризильда и Снейп справились сами. Кингсли бросил на стул леопардовую шкуру, под действием чар которой стул обрел очертания весьма удобного невысокого массивного кресла с подлокотниками. Поттер и вовсе превратил свою ложу в зеленую полянку с надувными креслами-матрасиками. Позер. Даже Шиклболт ревниво стрельнул на парня глазом, не говоря уже о Слакхорне. Внизу, на сцене, кто-то со всей дури саданул в гонг. Аналог Силенца вылетел непроизвольно. На беззвучно открывающего и закрывающего рот мага пялились все с интересом. Особенный ажиотаж вызвало то, что ни одна финита снять мои чары не смогла. По прошествии четверти часа, среди копошащихся на свидетельских трибунах, одетых в одинаковые темно-лиловые мантии магов, был выбран новый кандидат в глашатай. Спустившийся на сцену маг взмахнул палочкой и перенес обездвиженного предшественника ко входу для зрителей, откуда болезного уволокли санитары Свемунга. Новичок уверенно занял кафедру и робко звякнул медным молоточком по подвешенной на кронштейне металлической пластине. Первое заседание осенней сессии Визингамота 2012 года объявляется открытым, торжественно возвестил он. Первым вопросом повестки рассматривается, и этот альтернативно развитый индивидуум полез в оставленные на кафедре предшественником бумажки, и даже что-то нашел, судя по просветленному челу. Декрет об образовательной реформе в школе волшебства Хогвартс. Голосуем. Кто за? А в ответ тишина. Народ на скамьях свидетелей начал переглядываться. Марионетки явно потеряли своего кукловода. Не думала, что им был никчемный отпрыск виноделов Огденов. Тут скорее империя или вселение чужой души заподозришь. Похоже, выбывший председатель должен был определенными фразами активировать ментальные закладки, но, в его отсутствие своей инициативы проявить никто из кукол был не способен. Главы древнейших родов, взирая с верхнего яруса на это непотребство, только хмурились, понимая, что их не просто так загоняли в изоляцию. Для новой власти совет мудрейших, которым испокон веков являлся Визингамот, был костью в горле, вот и низвели собрание до уровня театральных постановок, где остатком законных правителей, не имевшим возможности собрать кворум, была отведена роль бессловесных зрителей. «Глашатый, ты бы представился для начала», — подала голос из ложи Лестринджи и мадам Марчбэнкс. Знакомый многим голос из пустоты вызвал у зрителей натуральный переполох, а Гризильда, заковыристо махнув рукой с палочкой, обратилась к коллегам. «Придется выбирать председателя, а то этот глаз народа даже подсветку на ложах не умеет включать». Цокнула языком злоехидная ведьма. «Кингсли, тебе несложно принять на себя временное главенство над этим курятником, мы все тебе вполне доверяем». И мадам Марчбэнкс обвела многозначительным взглядом всех присутствующих лордов, так что никто не осмелился ей возразить. Сам Шиклболт, за последние сутки под завязку накачанный знаниями о регламенте Визингамота, только молча кивнул, признавая прозорливость решения многомудрой ведьмы. «Тишина в зале», — возгласил он, отменив чары приватности и подсветив свою ложу с гербом Шиклболтов. «Глашатый, вернитесь на свое место. Как избранный председатель собрания я объявляю перекличку присутствующих, дабы определить количество вакантных мест и объявить конкурс достойных кандидатов для их заполнения». На фоне звучного баса нового председателя Визингамота, дребезжащий дисконт второго помощника министра прозвучал настолько комично, что большинство не только лордов, но и зрителей в зале не удержали улыбки. «Это Шиклболт, Авроры, взять его!» Проголосил этот ущербный умом лизоблюд, для чего-то выпустивший в воздух хилый фонтанчик красных искр и сместившийся за спину министра. Пятерка Авроров из парадной гвардии министра, дежуривших на входе, заметалась по трибунам, расталкивая сидевших там магов, пока не добралась до сектора зрителей, где один из амбалов в алых мантиях опрометчиво толкнул даму в лиловой мантии. Поднявшись на ноги, весьма упитанная и злая ведьма махнула палочкой, и давешний хам, спеленутый собственным нарядом на манер гусеницы, выкатился через проход на сцену. «Я честная ведьма и заплатила за билет честно заработанными галлеонами, чтобы терпеть непотребство от невоспитанных хамов», — звонко возвестила известная на всю косую мадам Малкин. Кинувшиеся было к ней сослуживцы поверженного Аврора остановились под прицелом палочек простых обывателей, что также, как Малкин, желали быть зрителями, но не участниками начавшегося скандала. В наступившей тишине стал слышен судорожный скрип перьев на галерке, места на которой традиционно занимали представители прессы. Со своего места в первом ряду ряженых в лиловые мантии магов поднялся одетый в стального цвета костюм тройку министра магии Джастин Финч Флетчли. «Авроры, заберите своего товарища и покиньте зал заседаний», — приказал он, в очередной раз доказав, что на свой пост был выбран не только в угоду политической конъюнктуре и из-за родословной супруги, но и за лидерские качества и умение своевременно реагировать на вызовы. «Мистер Пистрикс, прошу на выход, ваше поведение обсудим позже». Дрожащий и краснеющий помощник министра посеменил вслед за аврорами. «Мистер Шиклболт, прошу пояснить, на каком основании вы присвоили себе право председательствовать на собрании Визингомата?» Покровительственно обличающий взгляд министра на своего опального подчиненного вышел несколько смазанным, в силу того, что тот находился много выше своего бывшего патрона, да и освещена ложа председателя была не столь ярко, как сцена и трибуна свидетелей, на которой разместился мглорожденный министр. «Мистер Финч Флетчли», — спокойно парировал Мавр, — «председателем меня выбрал кворум действительных членов Визингомата. Так что, регламент и повестку теперь определяю я, а для прочих свидетелей и гостей собрания действуют общие правила. Не желаете быть выставленным, придерживайтесь правил вежливости и не вступайте в дискуссию без прямого обращения председателя. Я... член Визингомата, и я требую перевыбора председателя». Взвелась со свидетельского места мадам Лангбаттом, одетая, как и ее соседи, в лиловую мантию. «Всех свидетелей, являющихся действующими членами Визингомата, прошу занять места в ложах. Прочие же на сегодня могут остаться в зале. До первого предупреждения». Смотреть, как Августа Лангбаттом, словно ледокол, рванула из зала, оттаптывая ноги не успевшим увернуться магам, а за ней спешат те, кто считал себя полномочными представителями угасших родов, было весьма забавно. Еще забавнее было наблюдать, как захлопнувшаяся за мадам Лангбаттом дверь чуть не пришибла ринувшуюся за ней свору. Оказавшись одна против всех, без своей привычной свиты, мадам не растерялась и приготовилась эпично противостоять натискам тьмы. «Вопрос председательства считаю закрытым», — скользнув взглядом по единственной несогласной с общим решением, сказал Шиклболт. «На повестке перекличка и выдвижение соискателей на освободившиеся места. Я протестую», — заорала, чувствующая себя обманутой, Августа. «Да протестуйте вы, кто вам мешает», — отмахнулся от нее Кингсли. Заседание длилось уже более 3 часов. Кандидаты на вакантные места пресекшихся родов выступали с кафедры один за другим. Активизировавшиеся зрители также пытались прорваться в законодательный орган или хотя бы урвать свою минуту славы, заявив о реальных или мнимых заслугах перед обществом. Все же такой шанс подворачивался не каждое столетие. Министр Финч Флетчли все больше хмурился. Еще вчера подвластный ему ресурс уплывал из его рук. Нереализованные договоренности с гоблинами доставляли реальный дискомфорт. Пришлось от имени жены подавать заявку на соискание места в Визингомате и обдумывать, как инициировать в Мак-Британии двухпалатный парламент, чтобы хоть как-то нивелировать засилье чистокровок во власти. В ложе Лангбаттомов бесновалась лишенная голоса Августа. Марчбэнкс, Снейп, Макмиллан и Силвин рисовали в блокнотах блок-схемы и прочие новомодные варианты аналитического колдунства. Юный Каспер Крауч из боковой ветви австрийского рода, найденный мастером Миллером в среде европейских полинаучников, был в экстазе от объема поступающей к обработке информации. Французская родня Крау и Роули хлопала ресницами и косилась на своего швейцарского поверенного. Слакхорн и Шафик замерли с урикотами, а прочие маги оставались в своем модусе, добавляя собранию нотки разнообразия. «Как вам ваше первое собрание Визингомата?» — шепнул мне на ухо Флорен Розье, бывший по матушке Сфорца, а по жизни записным ловеласом без инстинкта самосохранения. «Шумно», — отбила подачу я, поджав губы. Флиртовать с молодящимся зельеваром было скучно. Хотелось домой, в лес, к пятиногам, детям и вполне предсказуемому на фоне сумасшедших светлых сири. Попечительский совет или месть спесивым и сварливым. Август 2012 года. Англия, Дорсет, поместье Лангбаттом. Августу трясло крупной дрожью. Все ее мечты о возвеличивании дома Лангбаттом разрушались одна за другой. Сын был больше чем мертв. Для публики легенда о потерявших память аврорах еще держалась, но колдомедики знали, что со смертью Беллатрикс тела Фрэнка и Алисы стали стремительно гнить и разлагаться. У нее больше не было сына. Коробки с желеобразной вонючей субстанцией выдали ей еще в 96-м, так что даже надлежащую церемонию прощания было невозможно провести. Что говорить о посторонних магах, ведь и внуку леди Лонгботтом сказала о смерти родителей только 2 года спустя, когда тот стал интересоваться делами рода. Невиллу, надежда рода, на которого Августа мысленно не раз примеряла образ непогрешимого воина света и карающего меча кровной мести роду убийц единственного сына, надежд не оправдал. Пересидев всю битву при Хогвартсе в выручай комнате и выйдя из нее спустя 2 недели изрядно похудевшим и переосмыслившим былые события и свое отношение к ним, он предпочел отказаться от мести и семьи, и той же осенью покинул Британию в качестве консорта рода Лавгуд, вступив в брак с достигшей совершеннолетия Луной. От некогда могучего рода друидов осталась только дряхлеющая старуха да запущенное поместье. Но Августа не привыкла сдаваться. Она надеялась, что отголоски ее успехов на ниве политической и образовательной деятельности достигнут ушей забившегося в глушь внука, и тот вернется под ее крыло. И, если не Невиллу, то его дети примут из слабеющих рук железной Августы знамя победы над тьмой. Но время шло, внук не давал о себе знать, а тут еще и фиаско в Визингомате, где леди Лонгботтом неожиданно оказалась в абсолютном меньшинстве, мнение которого никого не интересовало, а теперь еще и это письмо. Августа зло уставилась на официальный пергамент с гербом Хогвартса, в котором директор школы, ненавистный пожиратель Снейп, требовал от нее явиться на собрание попечителей со всеми доверенными ей регалиями попечительского совета. Проигнорировать и оставить у себя артефакты не имело смысла, так как кожаную папку и печать хоть и сложно, но можно было изготовить заново. Прецеденты за прошедшие столетия были, да и слава воровки леди древнего рода не прельщала. Тем более, что после рассылки писем о приостановке оплаты по договорам поставки, толку с них было ноль, так как такой же ноль стоял под балансом приходно-расходной выписки по сейфу совета. Новые попечители, выбранные из лояльных министру и министерству особ, не торопились его пополнять, желая для начала убедиться, что власть над старейшей на островах школой волшебства принадлежит именно им, а не неугодному директору. И Августа решилась. Шанс на успех ритуала был мизерный, но отчаявшаяся ведьма верила, что ее претензии к нынешнему директору Хогвартса не безосновательны, и силой желания при поддержке единомышленников она доведет свое дело до конца. Ветхая рукописная копия устава Хогвартса, попавшая в семейную библиотеку благодаря директорствовавшему в 15 веке Дамоклу Лонгботтому, сама распахнулась на часто перечитываемых в последние дни страницах. 25 августа 2012 года. Шотландия, замок Хогвартс. В зале попечительского совета было людно, несмотря на то, что до начала заседания оставалось больше 30 минут. Еще незнакомые между собой кандидаты в попечители чинно знакомились, чтобы тут же включиться в активное обсуждение необходимых для нормального функционирования школы мероприятий. Пересмотр списка долгосрочных хогвартских поставщиков вызывал у успешных предпринимателей, а таких здесь было большинство, здоровый прагматичный интерес. О лобби своих интересов помнили все, не забывая, впрочем, что конечными потребителями будут их собственные дети, а платить за все придется из своих карманов. Параллельно маги приглядывались друг к другу, мысленно пересматривая досье и взвешивая достоинства того или иного кандидата на должность главы совета, коего стоило выдвинуть или поддержать, чтобы укрепить позиции своего рода или семьи в чтящем традиции обществе британских магов. Чуть в стороне, ближе к местам школьного руководства, сбились в группу малочисленные по раннему времени представители Хогвартса. Северус, негромко обратилась к супругу напряженная Гермиона, а без присутствия истеричной хамки Лонгботтом совсем-совсем нельзя обойтись. Взгляд обиженного котика, талантливо изображенный бывшей мисс Грингер, выбил бы слезу и у признанных кинокритиков, но Снейп был опытным менталистом. Отмолчаться не дал Макглавет Мюллер, он же штатный школьный юрист и преподаватель предмета по выбору, юриспруденции. За те 14 лет, что эта ведьма возглавляет совет попечителей, она своими нападками и оскорблениями ухитрилась переполнить чашу терпения даже таких пофигистов, как Флитвик. Не боишься, что в этот раз ее наконец-таки фатально проклянут? Подкрался с фланга излишне наглый и любопытный подчиненный. Впрочем, за эти качества швейцарцев Хогвартсе ценили особенно. Тебе проблем с министерством мало, к моему сожалению, желчно плюнул Зельевар. Передача регалий попечительского совета требует соблюдения определенной процедуры. Снейп страшно не любил чувствовать себя статистом, а уж отдавая ведущую роль темной лошадке Августе, и вовсе не ждал, что проблема разрешится легко. Леди Лонгботтом прибыла точно ко времени. сопровождали мадам оговоренные в уставе двое свидетелей. Кроме уже знакомой некоторым присутствующим сотрудницы отдела образования Элоизы Дош, в девичестве Миджин, тылы одиозной поборницы света подпирала и оскандалившийся на последнем заседании Визингомата мистер Агдин, заменивший включенного в совет попечителей племянника, наотрез отказавшегося участвовать в низложении директора Хогвартса, где в будущем году предстояло учиться его младшей дочери.